Однажды. Однажды в воскресенье к соседу в гости заглянул. К Геннадию. Мы с ним учились вместе в институте, но на разных факультетах. Он стал по-быстрому стол накрывать. Тут зазвенел электрический звонок в прихожей. Вижу, появилась в квартире девушка в цветастом ситцевом платье. «Это Лера, моя соседка», — стушевался Геннадий. «Гена», — говорит Лера, — «сколько сейчас времени?» «На моих 11:30 опаздываете, что ли?» «В отпуске я с понедельника. Хочу на море позагорать». И ушла. Только мы уселись за стол, снова зазвенел звонок. Смотрю, Лера. «Геннадий, вы не поможете мне вещи до такси донести?» «Не вопрос». Гена обтер руки о брюки и говорит мне. «Подожди чуток. Окажу знаки внимания Лерочке. Порежь еще колбасы. Через пару минут вернусь». Только я начал возиться с колбасой, вернулся Геннадий. На лице тревога. «Представляешь, у такси прокол колеса. Придется на своей шестерке Леру подбросить до железнодорожного вокзала». Положил мне руку на плечо и говорит. «Поможешь, а? В машине посидишь, пока Леру провожу до вагона». Я хотел возразить ему, что через час к сестре надо, но он не дал и слова сказать. «Бабушка учила, что надо спешить делать добро людям», — говорит. «Мне бы домой сбежать, — говорю, — тапочки на туфли поменять». Он возразил. «Некогда. Опоздаем на поезд». «Ну, Гена, думаю, вечно втянет в историю». Как оказалось, предчувствие меня не обмануло. Поначалу все складывалось хорошо. Быстро домчались до вокзала, Лера и Геннадий ушли. Смотрю, сильный дождь начался. Глухо прогрохотал гром. «Дай, думаю, позвоню в справочную». Позвонил по сотовому, отвечает женский голос. «Справочная вокзала слушает. Я, девушка, звоню по поводу фирменного поезда «Омск-Москва». «Омск-Москва? Извините, но он уже отошел от Омска». «Как отошел? Что, расписание изменилось? Мужчина, вы что, забыли о переводе часов?» Я прямо оторопел от ее слов. Почувствовал себя полным дураком. Смотрю, Лера и Геннадий возвращаются. Чемоданы в руках. «Никак опоздали?» — спрашиваю. «Выходит, опоздали», — отвечает Геннадий. «Эх», — говорит Лера, — «вы мне, Геннадий, отпуск погубили». «С кем не бывает», — стал оправдываться Гена. «Сам понять не могу, как ты забыл стрелки часов перевести». Обошел машину, протер ветровое стекло и говорит. «Но я вас, Лера, доставлю на поезд, честное слово». «Как?» — ехидно усмехнулась она. «На вертолете, что ли?» «Известно как. На моей шестерке на границе с Казахстаном есть станция Исилькуль. Там погранцы в течение часа проводят досмотр всех поездов». «Гена, но ведь это не ближняя дорога. 130 километров начал я». «Прошу пристегнуться. Я слов на ветер не бросаю», — прервал меня Геннадий и нажал на газ. Шестерка дернулась с места. «Ну ты, Гена, и шумахер!» — воскликнул я. Дождь все лил и лил. Гена всю дорогу рассказывал байки, я в душе ругал друга. Лера молчала. «Не вздумай, Геннадий, забуксовать!» — я попытался разрядить обстановку. «В домашних тапочках не смогу помочь». И тут Геннадий остановил машину, увидел на обочине подснежники. «Со мной, Лера, никогда не пропадете», — сказал он, вручая ей букетик. А через полчаса догнали поезд, почти одновременно прибыли на станцию Исилькуль. Лера захлопала в ладоши и закричала, что было сил. «Ура!» И неожиданно поцеловала Геннадия в щеку. Посадив Леру в вагон, Геннадий вернулся к машине и заметил. «Знаки внимания оказаны, теперь можно полчасика вздремнуть перед дорогой». Тут же спохватился. «Да, кстати, забыл сказать. Директор предлагает мне возглавить техотдел». «Так в чем дело? Поздравляю», — оживился я. Геннадий 10 лет как окончил институт, а все работал инженером техотдела. «Честно признаюсь тебе, что из меня не выйдет хороший руководитель». «Это еще почему?» «Причина одна. Совершенно не умею отказывать», — улыбнулся. «И попадаю из-за этого во всякие приключения». Под Новый год Геннадий и Лера сыграли свадьбу.